Слушай дальше. Труп в больницу МПС привезли через час после обнаружения в Старице, если верить милицейскому протоколу. Верить ему, разумеется, нельзя. Не сходятся концы с концами. Время доставки в морг я узнал случайно, но абсолютно точно. Так что здесь уже чистой воды головотяпство милиции и ФСБ. Присутствие ФСБ в больнице тоже ощущается, хотя доказать это наверняка не удалось. Съездил я и в Старицу. Это самое интересное. Весь наряд милиции, обрати внимание, весь, выезжавший в день убийства на место преступления, меньше чем через неделю, отправлен в Чечню. Отправлен вроде бы в плановом порядке, по документам никаких нарушений. Но я пообщался с семьями двоих из той семерки. Для людей это была полнейшая неожиданность. И, конечно, беда. Уже тема для газеты. Но слушай дальше. Тракториста, обнаружившего труп, застать не удалось. Уехал к матери под Питер, будет на днях. Беседовал с его женой. Говорит, затаскали беднягу по кабинетам. То в милицию, то в прокуратуру, то еще куда-то. А один раз к ним человек приходил, расспрашивал, книжечку показал. А что там написано, разве разглядишь сразу-то? Но и это еще не все. Местные жители рассказывают в один голос, что шайтан со своей бандой крутит в области и администрации, и, как говорится, органами правопорядка. Ропом он пока еще не крутит, но и не боится его. Боится шайтан только ФСБ, особенно какого-то нового спецподразделения, как я понял, созданного в помощь МВД и наводнившего своими агентами весь Тверской регион. Последнее рассказал мне уже сам шайтан. Я легко его нашел, и на контакт он пошел тоже легко. А вот Центр общественных связей ФСБ на контакт идет с трудом. Я и не совался туда. Есть у нас для этого люди посолиднее. И солидным людям вполне официально заявили, что никаких мероприятий ФСБ в Тверской области не проводит и не планирует. Теперь о твоем самом страшном человеке. Вот уж где действительно заговор молчания. Все, что удалось узнать от московских авторитетов, Золтан сидит по делу, косвенно связанному с тверяками. Да так сидит, что проникнуть к нему абсолютно невозможно. Вообще же специализируется он на политических убийствах. И шайтан делает вид, что Золтана никогда не знал. Кажется, все. А, да, ну и последнее. Пару дней назад позвонил аноним и пригрозил. «Не занимайся старицким делом, Зарайский». Не занимайся. Угроза не конкретная, и я на нее плюнул. Нам к подобным штучкам не привыкать. Вот, пока все. Извини, что пропал надолго. Хотелось побольше фактов нарыть. Теперь о планах. В Чечню и Питер решил пока не ездить. А вот в Старицу еще разок мотануть надо обязательно. Жаль, москвичонок мой совсем сдох. По городу езжу, а даже 50 километров не рискну. Братья-журналисты все жмоты, машину не дадут. Может, ты мне доверенность на свою шестерку оформишь, а? Не надо никакой доверенности, сказала Белка. Я с тобой поеду. Потом спохватилась. Ой, мне же нельзя, хвост за собой потащим. Не глупи, возразил Олег. Неужели ты думаешь, что я до сих пор не засветился? И потом, если нас задержат, это будет лучше всего. Прекрасный финальный аккорд для большого материала в газету. Представляешь, законов никаких не нарушаем, а нас задерживают ФСБ. Красота! В демократической стране, накануне выборов. — А если нас убьют? — спросила вдруг Белка. — А кому мы нужны? А впрочем, ну, если боишься, я же говорю, напиши доверенность. — Никого я не боюсь, — обозлилась Белка. — Когда поедем? Довольно скоро выяснилось, что охрана объекта 002 — это явная перестраховка. Образ жизни, круг связи Разгоновой Ольги Марковны существенно не изменился. В отчетах отмечались особо Михаил Вербицкий, имевший знакомых в криминальной среде, Константин Полозов, занимавшийся достаточно серьезным бизнесом, и Олег Зарайский, известный своими газетными статьями на тему организованной преступности. Но все трое прямого отношения к делу не имели. Нападений на Ольгу и угроз по телефону отмечено не было. Никто, кроме Риска, за ней не следил. Петровка, согласно легенде, вела расследование вяло, жену убитого ни в чем не подозревала, а потому и интереса к ней не выказывала. А криминальные спецслужбы, если использовать терминологию, введенную Осокарем, около Разгоновой близко не появлялись. Одним словом, уже после 20 сентября наружка была по распоряжению Тополя снята. Ольга перестала именоваться объектом 002, превратилась просто в Белку, а Еремееву вменялась теперь в обязанность лишь раз в неделю информировать руководство о роде ее занятий и местонахождении. Золтан отказался подписывать протокол своих признаний в бессознательном состоянии. Зато неожиданно решил поведать о работе на КГБ, еще при советской власти, под кличками Петер и Буйный. Однако в Баранниковском МБ отношения Буйного с руководством несколько напряглись, а Степашинская ФСК и вовсе его забыла. Скорее всего, разговорившись, Золтан надеялся потопить одних, угодить другим и призвать последних на помощь. Но попытка была наивная. Тополь в прошлых его делах не обнаружил связи с днем сегодняшним, и уже скорее они представляли интерес для исторических исследований вербы в поисках Седова. Завидовскую дачу со всеми ее скороходами и правительственной связью Золтан просто купил за деньги, а с людьми из Кремля и правительства просто дружил, потому что в последние годы сделался человеком светским. Во все это трудно было бы поверить, если б Тополь не знал еще доброго десятка подобных же персоналей. Теперь, когда Золтан оказался так крупно замазан, и все бывшие друзья отвернулись от него навсегда. И что удивительно, что, возможно, только в России эти высокопоставленные чиновники не отрицали бы знакомство с киллером в интервью какому-нибудь бойкому журналисту. Но помогать попавшему в тюрьму — это фи, это табу. Золтан стал фигурой, вышедшей из игры, и с ним теперь разрешалось делать все, что угодно. Впрочем, Тополь большого разнообразия вариантов не видел. Так что посидел Золтан в Твери еще месячишко. Никто на него не клюнул. Да и отправили одного из лучших в мире киллеров в одну из лучших в мире тюрем досиживать остаток жизни на южных Сандвичевых островах. Сандвичи там подавали нечасто. Ничем южным в нашем понимании даже не пахло. Зато до Антарктиды было недалеко. Но и к пингвинам в гости господину Сигалихину путь был заказан. Погуляет во дворике, подышит морозным воздухом, найдет на небе южный крест, про который только из книжек, прочитанных в детстве, помнил, и обратно, в камеру.